Глава 10. «Здесь ровное и удобное место, и почва самая плодородная», — принялся мне объяснять Бруно. «Горы закрывают часть селения от ветров. Там мы поставили дома. Но зерно практически не вырастает». «Верно, не всегда успевает созревать», — горестно вздохнул мужчина. «В прошлом году весна была поздняя, а лето выдалось холодным и дождливым. И мы вынуждены были выменять зерно на шкуры и железо. Пока этого у нас в достатке. Но Хакон, наш кузнец, говорит, что руды становится меньше. Ремесла? Гончар. Так у каждого села свой имеется. Кузнец, да, он лучший. К Хакону издалека ездят. Плотники? Продолжила я выяснять, чем живут люди Хальгарда. Идя по краю селения, я с интересом рассматривала дома. Они были практически одинаковые. Длинные, с двумя оконцами и массивной дверью. Дерева здесь было немного, поэтому здания построены из камня и торфа. У всех домов были низкие длинные стены и пологие крыши. Само селение было размещено на поросшем травой склоне у подножия гор. За домами была вырыта канава, видимо, чтобы подвести воду прямо к ним. И все селение состояло из множества построек, которые были рассеяны по лугам в 50 метрах друг от друга. «Здесь будет лучше видно», — произнес мужчина, помогая мне забраться на огромный валун, уведя, судя по всему, на удобное и высокое место на холме, с которого селение было как на ладони. «Спасибо», — поблагодарила мужчину, внимательно рассматривая общину. «Рядом с домами стоят сараи для запасов сена и зерна. На берегу вон то строение», — продолжил проводить экскурсию Бруно, «с открытыми стенами, чтобы ветром продувало. Там и сушим рыбу, и туда же закатываем на зиму лодки». «А там что?» — показала на несколько небольших сарайчиков, находящихся в стороне от селения. «Это овчарни. И отдельно поставили для ягнят и дойных овец», — пояснил мужчина. «А ближе один свинарник. У дома Ульва построен загон для коз. Кузня? Она стоит вон там. Видишь? В отдалении от селения, чтобы пожара не было. У реки баня. Это у Вельвы она маленькая, а наша большая. Всех вместит», — довольно произнес экскурсовод. «А как по мне, пусть будет маленькая, но своя, без кучи народа. Чуть левее огород?» Спросила, показывая на лужайку, огороженную торфом и камнями. «Нет, здесь мы растим траву для сена. Женщины удобряют ее». «Хм, а зачем огораживать тогда?» «Так чтобы животные не забредали. Ну, иногда мы запускаем туда кабанчика для особого случая». «Понятно», — улыбнулась я. «Капусту, морковь, лук выращиваете? Я не вижу огородов рядом с домами». «Нет, у нас не растет такое. Обмениваем в основном и собираем то, что найдем в наших лесах. Дягель, лук, еще водоросли с моря», — объяснил мужчина. «А дальше, у подножия горы, распахиваем землю под зерновые». «А где все люди?» «Их было гораздо больше, когда мы прибыли. Весной много работы», — пожал плечами Бруно. «Время пахоты и сева зерна. Пшеница здесь не вызревает, мы сеем ячмень и овес. Прошлое лето было холодным, и пришлось собирать дикий колосняк». Мы ненадолго замолчали. Я осмысливала услышанное, а Бруно, видимо, вспомнил о тяжелых временах. Осматриваясь, увидела недалеко от нашего постамента небольшую поляну, которую уже распахивали. Плуг тащили за собой быки, а управлял один мужчина невысокого роста и щуплого телосложения. «Раб», — ответил Бруно на мой немой вопрос. «У Хальгарда около 30 рабов и несколько слуг в доме. Он каждый день назначает им норму. А после у каждого есть свободное время, и они могут работать на себя». «Работать?» «Конунг выдал немного пахотной земли. Тому, кто, конечно, захотел, чтобы сеяли зерно для себя, и позволил использовать урожай под свои нужды. Но все же это рабы», — тихо произнесла я. «Конунг выдает каждому рабу норму работы. Если они ее выполнят, то могут получить свободу», — чуть громче обычного проговорил мужчина. У нас достаточно отпущенников, которые получили свободу через 1,5 года. Но даже те рабы, которые могли работать хоть как-то, получали свободу спустя 3 года. Почему мать Алины не получила? Она женщина, они обычно в течение 3 лет отрабатывают, ответил Бруно, как само собой разумеющийся. Женщина не успела. А Алинка? Не отставала я. Ты можешь освободить ее. Хальгард отдал ее тебе. Как? Назвать ее свободной при 3 свидетелях, объяснил мужчина. Но отношение к ней не изменится. Поэтому лучше сделать это при конунге. Я поняла. Зло кивнула, спускаясь с валуна. Вы захватили людей, заставляли отработать только вам ясную норму, а когда раб получает долгожданную свободу, он не может покинуть эти земли, но и своим никогда не станет. «Эвелин! Хальгард, справедливый конунг!» — рыкнул Бруно, защищая своего хозяина. «Или кто там он ему?» «Всех свободных он обучает ремеслу, помогает с продуктами. Вон, и Алину забрал в дом, хотя она не сможет отработать». А ей и не нужно было бы, если бы вы не захватили ее мать, и та жила у себя, — рыкнула в ответ. Ты! От возмущения Бруно на мгновение задохнулся, но через секунду продолжил. Где ты жила? В Брите полно рабов. Там меня уже нет, — прошептала, понимая, что перегнула. Я здесь чужая, а Бруно ко мне хорошо, можно сказать, по-отечески относился. Прости, я разволновалась. Мне просто жаль Алинку. Ты женщина. Вы все слишком волнуетесь за детей и не только своих, мгновенно успокоился мужчина, приняв мое объяснение. Для него оно было логичным. Расскажи мне про ремесла. Хакун – кузнец. У него лучшие мечи выходят и самые крепкие легкие кольчуги. Это те, что были на тебе и Хальгарде? Из толстой кожи, местами соединены железными колечками? Нет, это обычная одежда для похода. «Ясно. А плотник? Фолки. Ты же хотел сделать, как ее? Скалку», — подсказала мужчине. «Ага. Идем. Заодно и познакомлю». «Еще Кьярваль. Он гончар. А вообще, каждый домочадец умеет делать простую повседневную работу кузнеца или плотника. Но для более тонкой мы идем к фолку или хакону. Я могу прийти к любому из них и заказать все, что мне нужно, верно?» «Да, но лучше зови меня или Свейна». «Хорошо, спасибо. И сейчас все на пахоте. Да, даже конунг уехал. В дне пути от селения есть небольшие поляны. Там мы тоже сеем. Старая Вельва обещала теплое лето. Хальгард решил посеять пшеницу в этом месте. Хейда сказала, что конунг скоро отправится к соседнему конунгу совершать обмен. Да, был такой уговор». Лето у конунга Бьорна было теплее. Он дал слово обменять зерно, капусту, морковь на меха и железо. Ты тоже отправишься туда? Нет, Свейн едет. А я должен присмотреть, как добывают торф. Его запасы надо пополнить. А еще починить заборы вокруг полей и лужаек, что у каждого дома размещены. Это нужная работа. Иначе, стоит полезть в траве, животные мигом там окажутся. Тогда я попрошу Свейна привезти для меня овощей побольше. Произнесла, думая о цинге, которая может развиться, если не запастись нужным вовремя. А еще я все же надеялась посадить свой огород. А может, мне съездить? Это конунгу тебе надо. Он обычно гудрун с собой берет, пожал плечами Бруно. Ну вот, почти дошли. Фолк! Бруно, заходи! Крикнули из невысокого сарайчика, откуда потрясающе пахло свежим деревом. «Фолк, я к тебе с Эвелин. Заказ есть!» — произнес Бруно, склонив голову, чтобы зайти в мастерскую. «Заказы — это хорошо, а оплатить есть чем?» — довольно ухмыляясь, ответил плотник. «Как и большинство здесь, светловолосый, сероглазый и крепкий мужчина». «Есть, об этом не беспокойся». Не дал мне ответить Бруно. Я лишь только удивленно на него взглянула. Но выяснить, о чем речь, решила позже. «И что делать?» «Скалку», — проговорила, доставая из мешка нашу с Алинкой поделку. «Такую же, только ровнее и чуть потолще». «И зачем такая?» «Тесто раскатывать». «А руками?» Ты вопросов меньше задавай. Получил заказ? Говори, когда будет готово? Перебил любопытного плотника Бруно. Так к вечеру завтра. Что тут делать-то? Недоуменно пожал плечами Фолк. Заказ закончу и за этот возьмусь. Спасибо, я завтра вечером заберу, поблагодарила мужчину, прежде чем выйти. Нет, сам зайду и тебе принесу, возразил Бруно, тоже направляясь к выходу. Светлого, Фолк. «Спасибо, но я бы сама не заблужусь. Не стоит пока тебе ходить одной. Пусть обвыкнутся, примут», — тихо произнес мужчина. «Ты говори, куда тебе надо. Я, Эйнар, Свейн, Мац, проводим». «Ну, вы же заняты. Вам работать нужно». «Сам сказал, весна горячая пора», — растерянно произнесла. «Мне неловко вас отвлекать. Можешь ответить на два вопроса?» «Конечно». «Почему ты сказал Фолку, чтобы не беспокоился об оплате? А если он требует много? У меня и не будет столько». «Хальгард просил присмотреть за тобой. Я и смотрю. Надо будет оплатить заказ? Сделаю». Голосом, нетерпящим возражений, ответил Бруно. «Ты свободная, но без родных и запасов. Приблуда. Конунг не зря тебя приглашал к себе в дом. Там бы ты не беспокоилась о еде и одежде. Но ты выбрала дом Вельвы. Поэтому Хальгард первое время приказал приглядывать за тобой». Ясно. Кивнула, думая про себя о странном решении, хотя Свейн еще на Драккаре говорил, что конунг обязан заботиться о своем народе, поэтому и купил мне новые платья. Второй вопрос. Вы чего-то опасаетесь? Почему мне нельзя гулять по селению без сопровождения? Нет, но ты ничего не знаешь. Традиции, правила. «Тебя будет легко обмануть и подставить», – прошептал Бруно. «За некоторые ошибки порой расплачиваются жизнью, поэтому пока ты все узнаешь, мы побудем рядом». «Спасибо», – искренне поблагодарила мужчину. «Я постараюсь меньше покидать домик Вельвы и быстрее выучить ваши правила». «Верю, ты сможешь», – улыбнулся Бруно. «Мы еще никогда с похода не привозили свободного человека, не ведающего нашей жизни. Рабам проще с этим, им многое прощается, а к тому времени, когда становятся свободными, они знают все законы и традиции». «Предусмотрительно», — усмехнулась, понимая, что это своего рода карантин, но душой не принимая рабства. «Хальгард — справедливый конунг», — повторил Бруно. «Кажется, после моего необдуманного высказывания он мне будет напоминать об этом часто. Как можно попроситься с конунгом в поездку?» «Через неделю он вернется, я скажу», — кивнул Бруно. «Спасибо за экскурсию. Если не затруднит, завтра утром проводи до гончара и кузнеца. А лепешки свои вкусные на завтрак приготовишь?» — хитро взглянув на меня, спросил мужчина. «Хорошо», — рассмеялась я. «Еще раз спасибо».